На утро все стало по-другому. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных словно галька. Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтобы оставался след, путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике. Ведь указания синоптиков и время, проведенное в полете, все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад. Пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через 3 дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток, северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу. В той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы. Ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю, смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни. За день отшагали 60 километров слишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить. Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния. Он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер. Только где люди? И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Сколько взглядов и в каждом упрек. Почему я молчу? Но я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли. 60 километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Время уносит меня, как река. Прево плачет. Хлопаю его по плечу, говорю в утешение. Подыхать так подыхать. И он отвечает. Да разве я себе... Вот оно. Вот что поистине невыносимо. Нет, Превод тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести так же, как и я. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли? Когда уснешь, будет уже все равно. И тогда безграничный покой. Но там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии. Думать об этом нестерпимо. Там погибают. Не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне, отчего я скован и не могу помчаться на помощь. Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь. Мы идем. Мы спасем вас. Когда разбитый самолет затерян в пустыне где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее, чем за 2 недели, найти его невозможно. Вспоминается все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на 40%, а здесь падает до 18%. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только 19 часов. А когда пройдет 20 часов, перед глазами вспыхивает яркий свет, и это начало конца. Жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысли о том, что лет через 30 он умрет. А 30 лет или 3 дня? Тут все дело в том, какой мерой мерить. Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плот и думаю, люди не знают, что это такое. Апельсин. И еще думаю, мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот, я держу в руке половинку апельсина. И это одна из самых отрадных минут моей жизни. Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. Пора. Уже светло. В путь. Прочь от этого окаянного плоскогорья. Будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме. Со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшие правила, предписывающие оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке. Солнце заходит. Решаем остановиться на ночлег. В этот вечер небо на севере ясное, не облачко. У ветра стал другой вкус, и дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается. Вот он лижет нам руки, лицо. В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. Думаю о Прево. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если бы я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли. Ни о чем не жалею. Я играл и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь. Ну вот и рассвело. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос. Сердце высохло. Сердце высохло. Сердце, как камень, не выжмешь ни слезинки. Я говорю про его в путь. Пока еще не спеклась глотка, надо идти. Дует западный ветер. Тот самый, что иссушает человека за 19 часов. Теперь мы валимся без сил через каждые 200 метров. Это предел. Хватит ли сил идти дальше? Но что это? отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило. Это безлюдие, это безмолвие вдруг преобразилось. Оно живет взволнованнее, чем вскипающая гулом площадь. Мы спасены! По песку кто-то прошел. Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал. Под конец я слышал, в Андах пели петухи, и поезда слышал. Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал, сперва меня обманывали глаза, мерещились миражи. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет. Но тут Прево схватил меня за руку. Слыхали? Что? Петух! Значит, дурень. Конечно же, это значит жизнь. Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал, вот и гибель, предел отчаяния. И тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя. Находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека? Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека. Но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию. Ночи в воздухе, ночи в пустыне – это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно – что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании. И, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих. Теперь хочу сказать обо всех. Это было на фронте под Мадридом. Я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном. Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. Кто полезет туда первым? И, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту. «Мы с тобой пойдем первыми», — говорит он сержанту. «Пей и ложись спать». В урочный час Я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прыво, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды, и нам удалось один только раз проспать 2 часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом, чудесной властью отринуть окружающий мир. Так спал и сержант. Он свернулся в клубок, не разберешь, где что. Когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки, огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки паденщика или докера. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением. Подсумки, револьверы, пояс, ремни. Эй, сержант! Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное. Я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться. Он опять отвернулся к стене и погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку. Один из нас тихонько обхватил его шею, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. Эй, приятель! Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни, возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле. Ну вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза. Уже пора. Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла. Сержант улыбался. Что за радость он предвкушал? Что ты нашел здесь, на фронте, сержант? Откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову. Быть может, улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство. Эй, товарищ! В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком. Ты приобщился к большому миру. И вот тебя, отверженного, приемлет любовь. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту. Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они и обретают друг друга. А иначе в наш век комфорта. Почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? Быть может, потому-то все в мире трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними те же порывы и стремления. Все мы, кто смутно, кто яснее ощущаем, нужно пробудиться к жизни. Но сколько в мире людей, которым никто не помог пробудиться? Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей. Мы – команда одного корабля. Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой. Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно. Ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.